Следующий день отмечен в моей записной книжке как один из самых запутанных в юридической практике. Лакей Горницкого показал, что барин хотя и подарил ему ремень 21 ноября, но другого образца против предъявленного мною, и что он продал его на Сенной площади неизвестному ему человеку. Это, по моей врожденной подозрительности, бросило сильную тень на Горницкого. Пыльнев, со своей стороны, точно обезумел. Он изменил вчерашние показания и совершенно отрекся от посещения квартиры своей жены. Пришлось собирать различные справки, улики, вызывать свидетелей, делать очные ставки. Во второй раз Пыльнев уже показывал, что он из Эльдорадо поехал прямо в свою гостиницу. Но против этого я выставил коридорного из гостиницы, показавшего, что Пыльнев приехал в номер в 2 часа, а во-вторых, управляющего Эльдорадо, который подтвердил, что Пыльнев уехал из его заведения в 12 часов. «Я очень хорошо помню господина Пыльнева», — уличал его последний. «Они несколько раз подходили ко мне, предлагали выпить с собою шампанского и все расспрашивали о студенте Горницком и его содержанке, пока я им не показал одного знакомого Горницкому студента, с которым они и пили вино. Час же ухода я помню, потому что господин Пыльнев сказали, нет, я, кажется, не дождусь Горницкого, сейчас будет 12 часов, я еду домой, прощайте. Я проводил его до самой передней. В это время точно было 12 часов». От Эльдорадо до гостиницы «Вена», где вы стояли, езды всего 10-15 минут, — заметил я Пыльневу. — Да, но я шел большую часть дороги пешком, медленно и останавливаясь. Извозчика я взял только вблизи гостиницы, около Толмазова переулка, на Садовой. Но и в этой лжи Пыльнев был уличен швейцаром гостиницы и извозчиком за номером 4998. При возвращении Пыльнева в гостиницу у него при себе не было ни мелкого кредитного билета, ни серебряной монеты. По этому случаю он приказал швейцару отдать за себя 60 копеек извозчику. Вынося мелочь, швейцар узнал в извозчике своего знакомого, часто привозившего посетителей в гостиницу, и из любопытства, выгодного ли он имел у себя седока, спросил, откуда вез барина. «Загородного», — отвечал извозчик, — «а загородный проспект составляет границу Семеновского полка». Самой же сильной уликой против Пыльнева был обыск его бумаг в губернском городе, произведенный местной полицией по сообщению, сделанному мною. Они были пересланы мне, и между ними я нашел разную переписку, в том числе письма Горницкого со штемпелем городской почты от 9, 15 и 18 ноября текущего года. Каким путем они могли попасть в руки Пыльнева? Я предложил ему не упорствовать далее. «Да», — сказал он, — «факты сложились против меня самым поражающим образом. Поможет ли мне мое чистосердечное признание? Но, клянусь вам, я невинен в убийстве жены, честное слово, я не совершал этого преступления. Поверите ли вы мне, если я вам расскажу все откровенно?» — спросил он. Я буду говорить не как подсудимый со следователем, а как человек с человеком. Будете ли вы сами моим адвокатом? «Ну что ж, расскажите мне все откровенно, не пропуская ни малейшего обстоятельства», — попросил его я. «И тогда, если вы мне дадите хоть какой-нибудь ключ к отысканию настоящего преступника, я употреблю все свои усилия, все свои способности», — уверял я Пыльнева вполне искренне, потому что сам неохотно верил, что он убийца своей жены. «Ну так слушайте же», — начал Пыльнев. «Я расстался с женой, как показал вам в первый раз, без всякой к ней ненависти. Это чувство не в моем характере. Я бешено вспыльчив, но я не мстителен. Накануне ее ухода от меня я дурно поступил с ней, но это прошло. Как женщина она мне всегда нравилась. Если я, живя с нею, изменял ей, ну, я делал это из фатовства, как многие мужчины, не потому что она мне перестала нравиться. Когда я на ней женился, она была простая девушка, модистка, из крепостных, едва грамотна, но красавица собою. Я увлекся ее наружностью, находился с ней в связи еще до брака. Я видел, кого я себе беру в жены, но надеялся, что в губернском городе при ее наружности, ее неразвитости и неграмотности пройдут незаметно. К несчастью, на нее, как на мою жену, женщину богатую, все обратили особенное внимание. Своими выражениями, манерами она заставляла меня краснеть на каждом шагу. Вследствие этого я иногда бывал к ней несправедлив, упрекал ее и искал развлечений вне дома. Поэтому она начала вести жизнь затворническую, никуда не появлялась в обществе. Это продолжалось долго. Вдруг в один прекрасный день до меня дошли слухи, что моя жена свела секретное знакомство с прибывшим в наш город на каникулы студентом Горницким и находится с ним в интимных отношениях. Это меня поразило. Но, на счастье, я еще увидел у нее письмо этого студента. Но, как результат, бурная семейная сцена, в которой я, сознаюсь, по своей вспыльчивости был неправ. Из письма же Горницкого к жене удостоверился, что он был только ее робкий воздыхатель, не более того, даже без всякой уверенности во взаимности. После семейной сцены моя жена уехала в Петербург. Я не преследовал ее, и, боясь прослыть за несчастного обманутого мужа, я сам стал распускать слухи, что разлука наша добровольна. Вскоре я выслал ей сюда и паспорт на жительство. Но характер у меня странный. Своим уходом Настенька, по-видимому, меня просто обидела, но мне ее было жалко. Самолюбие мое было ужалено. Я не мог себе представить, чтобы моя жена, Пыльнева, вдруг могла быть одним из жалких существ, бродящих в известные часы по Невскому и Вознесенскому проспектам. Однако подобная мысль не всегда меня преследовала. Когда Настенька жила со мною, я ревновал ее. Я плохо верил в ее нравственность. Когда же она ушла от меня, то, вопреки холодному рассудку, я колебался в дурном об ней мнении. Нет, она не из таких. Она останется безукоризненной, она не поддастся разврату. Я не верил ни молве об отношениях ее к Горницкому, ни очевидцам, видевшим ее с ним в общественных заведениях. И в то же время я глубоко сомневался. Знаете что? Живя без жены отдельно, я влюбился в нее. Все окружавшие меня женщины, они стали мне в тягость. Не будь света, общественных предрассудков, и будь я, ну, хоть немножко тверже характером, я бы давным-давно полетел в Петербург и умолял бы ее на коленях вновь быть моей женою. Но в Петербург я поехал не для жены, а, собственно говоря, по делам денежным. Всю дорогу и в Петербурге мысль о жене не оставляла меня, а 20-го числа, как я уже передавал вам, я не мог удержать себя и поехал за справками в адресный стол и в Эльдорадо. Ну, что я там делал, вы уже знаете. Мне остается только рассказать вам свое посещение ее квартиры. Все обстояло так. Вышедший из Эльдорадо, я взял извозчика и доехал на нем до самого угла Валдайской улицы. Здесь я рассчитался с ним и пошел пешком, чтобы освежиться и собрать мысли. Фонари горели тускло, на дворе стояла темнота и слегка туман клубился, так что разобрать номера домов было крайне затруднительно. Я начинал уже раздумывать, а не прекратить ли мне моих поисков до завтра. В это время на противоположной стороне, на тротуаре, из-за угла показались две фигуры — мужчина и женщина. Не решив своего раздумья, я машинально перешел через улицу и тихо последовал за ними, обдумывая, не спросить ли у них, по всей вероятности, обитателей этой местности, где здесь дом за номером 36. Мужчина что-то рассказывал, причем с жаром рассказывал, а потом вдруг, шутя с восклицанием «А!», Женщина звучно зевнула и произнесла: «Ах, как же хорошо, я буду сегодня спать». Вот эта фраза была произнесена от меня в нескольких шагах, и голос мне показался очень знакомым. «Да это ж Настенька», — сказал я самому себе, — «а это Горницкий», и это заставило меня внимательнее рассмотреть фигуру женщины. По росту и по походке она в совершенстве на нее похожа. Я следовал за ними шаг за шагом. У ворот своего дома они остановились, я должен был поравняться с ними. И здесь, услышав вновь ее разговор, я вполне убедился, что это и есть моя жена. Когда они скрылись в калитке, я поспешно повернул во двор. Они шли по направлению к небольшому флигелю. Но тогда я и решил: пойду. И смело пошел за ними. Горницкий даже оглянулся, услышав мои шаги. По темной неосвещенной лестнице я следовал, притаив дыхание и осторожно пробираясь через несколько ступеней. Я слышал, как Настенька отперла дверь, вошла со своим спутником в переднюю, но не заперла ее за собой обратно. Вот тогда я тихо взялся за ручку двери и отворил ее без всякого скрипа. За дверью следовала другая. А затем в полной темноте я очутился в передней. В комнате было темно. В следующей моя жена с Горницким зажигала лампу, свет ее немного проник и в мою переднюю. Я осмотрелся и увидел занавес, близ которого стоял, и решил скрыться за него, полагая почему-то, что там находится кровать моей жены. Но вот там оказались сложенные рубленые дрова, катка, вероятно, с водой, и табуретка. Вот на него-то я и сел, сам не зная, чем кончу свое посещение. Вначале мысли блуждали в области планов, как мне явиться пред ними, потом я стал прислушиваться к разговору Горницкого, а он рассуждал все о какой-то пьесе, и, наконец, в голове зародились воспоминания прошлого. Квартира жены напомнила мне ее прежнюю квартиру на Песках, когда она была девушкой. Напомнила мое знакомство с нею, увлечение, любовь. Знаете, мне стало грустно за свое разбитое счастье. За роем своих воспоминаний я и не слыхал конца разговора жены с Горницким. Я очнулся только тогда, когда она вышла с лампой провожать его в переднюю. Прощание их было так нежно. Настенька так беспокоилась, не сердит ли на нее Горницкий, и предлагала ему остаться у нее, так усердно упрашивала его прийти к ней завтра, что в моей груди поднялась аж целая буря ревности. Ну а звук поцелуев привел меня в такое исступление, что если бы Горницкий тотчас же не ушел, я готов был выскочить из засады и положить обоих на месте. «Я убью ее сегодня», — охватило вдруг все существо мое внезапная мысль. И этот ужасный порыв в одно мгновение довел меня до изнеможения. Я опустился на табурет. «Да как же мне ее убить?» — спрашивал у себя, до того сильно прижимая ладони рук к своим глазам, что показались разные светлые, радужные зеленые круги и звездочки. «Убью», — думал я, — «непременно. По крайней мере, она будет ничья». Между тем, закрывши дверь за Горницким, жена моя ушла в свою комнату, спустила лампу. Ну, потому что свет ее внезапно стал проникать в переднюю слабее. Потом она начала раздеваться. Я все сидел со своим намерением. Но в этот момент мысли стали принимать совершенно иное направление. Я дал вам слово рассказать все откровенно. Но видите ли, мне совестно. У меня явился план на какое-то утонченное убийство. Мне хотелось прежде всего в последний раз полюбоваться своей женой, а потом уже задушить ее руками, подушку я еще не решил. Но Для этого плана я стал дожидаться время, пока жена моя заснет. Я знал, что она спит крепко. Минуты тянулись медленно. Через четверть часа послышался вздох и потом легкое похрапывание. Я прождал еще четверть часа, и после этого только вышел тихо из-под занавеса и прокрался в комнату. Она спала, наклонив голову от света лампы к стенке. Я подошел к самой ее кровати и нагнулся к спящей, рассматривая ее черты. Жена моя показалась мне прелестной, похорошевшей за нашу разлуку. Я поцеловал ее в щечку. Она сделала легкое движение, и я отступил. Потом я взял осторожно ее руку, лежавшую сверху одеяла, и поднес ее к своим губам. Жена моя даже не почувствовала этого. Я окликнул ее в полголоса: «Настенька». А она тоже этого не услыхала. Вот я и подумал, не разбудить ли ее, не признаться ли, что я люблю ее по-прежнему, не простить ли ее и помириться за прошлое. Или же в самом деле, может быть, убить ее. Но от этой мысли мне самому делалось страшно и дурно. Я бы мог совершить преступление в тот момент, когда она целовалась с Горницким. Но когда взрыв ревности прошел, то эта мысль была такая нерешительная, слабая. Так что я и определить не могу, какая. И я бы, кажется, разбудил свою жену и сделал бы так, как думал, если бы глаза мои случайно, абсолютно случайно не упали на полураскрытую шкатулку, что как раз дало опять новый оборот моим мыслям. Мне захотелось узнать, осталась ли в груди моей жены хоть какая-то искорка ко мне расположенности. Вот помнит ли она прошлое? Как она обо мне вообще думает? Хранит ли мои письма? Цела ли у нее моя фотографическая карточка? Но только что я подошел к ее шкатулке и стал из нее выбирать письма, чтобы прочесть их и отыскивать свою карточку, как в передней раздался легкий звонок. Боясь, чтоб жена не услыхала и не проснулась, я сунул письма в карман, затворил шкатулку и, шагая огромными ступенями, опять прошел за занавес. Тот же легкий звонок вновь раздался. Жена спала. Я подумал, кто бы это мог быть. Неужели возвратился Горницкий? Или жена принимает так поздно и других гостей, кроме него? Ого! Сейчас я в этом удостоверюсь. Сказал я себе, делая такой сильный жест рукой, что с указательного пальца спал купленный в этот приезд немного большой для меня перстень, и со звоном покатился по полу. «А черт его бери!» — проворчал я, будучи не расположен его отыскивать. И, чтобы не потерять из виду звонившего, накинул шинель, лежавшую на табурете. Потом надел калоши и бросился отворять замкнутую Настенькой дверь. За ней никого не было. Я пошел преследовать далее. Никого. И только на самом спуске с лестницы мне вдруг послышался какой-то шорох внизу. Я остановился, прислушался, затем пошел вниз, постоял там некоторое время, но опять-таки ничего не слыхал. Но ведь звонил же кто-нибудь. Я ждал минут с 10, что кто-нибудь появится. Но все было тихо. Потом я вышел на двор и стал супротив окон Жениной же квартиры. Свет горел там по-прежнему. Если кто-нибудь войдет к ней, думал я, то не увижу ли я силуэта в окне? Через несколько минут я увидел явственно силуэт женщины. Вошла ли в квартиру другая женщина или встала моя жена, подумал я, мне было непонятно. Я продолжал глядеть на окна. Силуэт мелькнул еще раза два, и я ушел, почти уверенный, что это была соквартирантка, вернувшаяся поздно домой. Но как бы то ни было, я решился прочесть дома переписку жены, а затем действовать сообразно тому, что я найду в ней. В гостинице я целую ночь не спал. Я перечитывал переписку и с тяжелой грустью удостоверился, что если жена не чувствует ко мне ненависти, то и любви не питает. В письмах ее проглядывало полнейшее, просто полнейшее равнодушие. В одном черновом письме ее к Зарубину она высказывала желание вовсе забыть о своем союзе со мною. Тогда я некоторые ее письма сжег, а некоторые оставил, чтобы иметь против нее орудие для развода с нею, о чем хотел посоветоваться с нашим местным губернским адвокатом. Ну и с первым поездом на утро я уехал из Петербурга.